город, был согласен на все. Держа Бань Эра за руку, бабушка Лю пришла с ним на ту улицу, где находились дворцы Жунго и Нинго. Возле каменных львов у ворот дворца Жунго стояли паланкины и лошади, и бабушка Лю не осмелилась приблизиться. Она сделала Бань Эру 2-3 наставления и нерешительно направилась к боковой калитке. Здесь она увидела нескольких людей, которые с важным видом сидели у входа и от нечего делать точили лясы. «Желаю вам всяческого счастья, господа!» — подковыляв к ним, произнесла бабушка Лю. «Ты куда?» — смерив ее пристальным взглядом, спросили те. «Мне нужен господин Джоу Жуй, слуга из дома здешней госпожи», — улыбнулась бабушка Лю. «Может быть, кто-нибудь из вас будет так добр и попросит его выйти?» Никто из сидящих не обратил внимания на просьбу старухи. Лишь после некоторого молчания один из них сказал: «Постой у того угла. Скоро из их дома кто-нибудь выйдет». «Какая надобность задерживать ее?» — вмешался в разговор один старик. И, обращаясь к бабушке Лю, добавил: «Господин Джоу ушел куда-то в южном направлении. Дома осталась его жена. Живут они на другой половине дворца. Зайди с задней улицы и там спроси». Бабушка Лю поблагодарила старика, взяла Бань Эра за руку и направилась к задним воротам дворца Жунго. У ворот отдыхало несколько латошников, толпились торговцы с медью, игрушечники, между ними шныряло десятка два-три мальчишек. Стоял невообразимый шум и гам. «Скажи-ка, братец, госпожа Джоу дома?» — спросила бабушка Лю, остановив одного из мальчишек. «Какая госпожа Джоу?» — лукаво подмигнув, осведомился мальчишка. «У нас их несколько. Какую вам надо?» «Жену того самого слуги, что из дома здешней госпожи». «Ах, эту!» — воскликнул мальчишка. «Идемте со мной». Он повел старушку во двор и указал рукой на дом, стоявший у дворцовой стены. «Вот!» — сказал он, и затем крикнул: «Матушка Джоу! Тебя ищет почтенная старушка!» «Кто такая?» — тотчас же отозвалась жена Джоу Жуя, торопливо выходя из дому. Бабушка Лю двинулась ей навстречу и с улыбкой приветствовала ее. «Тетушка Джоу, как поживаете?» Жена Джоу Жуя всматривалась в нее, что-то припоминая. Потом вдруг на губах ее появилась улыбка. «Это ты, бабушка Лю!» — воскликнула она. «Здравствуй! Подумай только! Несколько лет мы с тобой не видались, и я тебя совсем забыла. Входи, пожалуйста». «Вы, как и все знатные люди, обо многом забываете», — заметила бабушка Лю, следуя за ней. «Где уж вам помнить о нас?» Разговаривая, они вошли в комнату. Служанка жены Джоу Джуя подала чай. «Это Бань Эр такой большой?» — удивилась жена Джоу Жуя. Поболтав с гостей, она осведомилась, как попала сюда бабушка Лю. Просто заглянула по пути или пришла по какому-нибудь делу? «Собственно, пришла вас навестить», — отвечала бабушка Лю. «Да справиться о здоровье старой госпожи. Если сможете провести меня к ней, хорошо. Не сможете, тогда просто передайте от меня поклон». Услышав это, жена Джоу Жуя отчасти догадалась о цели прихода бабушки Лю. И лишь потому, что некогда ее муж, благодаря помощи отца Гоу Эра, успешно выиграл дело с покупкой земли, а сейчас бабушка Лю оказалась в таком положении, она сочла неудобным отказывать старухе.